421. Июль 7. Сознание может вместить только определенное количество впечатлений, остальные будут выливаться, как из переполненной чаши. Поэтому если сознание наполняется до краев своим и собою, то места уже не остается, чтобы вместить то, что идет от учителя. Следует избегать самонаполнения и оставлять место для восприятия неличного характера. Следствие самонаполненности нетрудно видеть вокруг, если понаблюдать. Все заняты собою, своими интересами, все носятся со своими неудачами, все захвачены своим призрачным «я», истяжанием и накоплением земных вещей и богатств, все привязаны к призрачной собственности. Мало кто думает, что все это ни к чему, ибо лишено конечного смысла. Личность со всем тем, что ее переполняет, настолько призрачна и временна, что высшее «я» сбрасывает ее и оставляет как негодную шелуху, совершенно перестав интересоваться всем тем, что ее занимало, но отобрав и взяв с собою все ценное, все, что от духа, все, что помогало расширению сознания и возвышало его. Так, например, чековую книжку или дорогой сервиз высшее «я» с собой не возьмет. Но воспоминания о прекрасных мелодиях, о мыслях крылатых, или самоотверженных действиях и подвиге, или крупицы сокровенного знания будут сопутствовать бессмертной триаде и дальше. Так важно понять, что именно является ценным и неотъемлемым достоянием человека.